душе и не верил в это заклятие. Метелица никогда не была сильна в чародействе. Ты не учел, Морозко, силы материнского проклятия. Но что толку сейчас говорить? В камень стрелять, только стрелы терять. Эх! Русин с силой ударил кулаком об стол. Если б я это знал раньше, разве позволил бы я моей снежинке близко подходить к костру? Да я бы вообще никакому огню ее не подпускал. Я бы все сделал для любимой. Почему боги разрешили ей уйти в Навь? Зачем исполнили заклятие? Ведь она так еще мало жила. Его горе смягчило деда Снежаны. Видно, судьба у нее такая, что макаш завязала человеку не развязать, печально и обреченно произнес Мороз. «А что бы ты мог сейчас сделать для нее?» задал парню коварный вопрос Велес. «Да я бы судьбой с ней поменялся, сам бы ушел в Навь, лишь бы она осталась жива». «Это не так просто», — возразил Велес. «Жизнь за жизнь, но с разрешения богов Нави, и для этого нужно сначала попасть туда». «А как это сделать? Ведь вы оба боги, значит, знаете?» «Знать-то знаем, но как бы ты ни пожалел о своем решении, ты-то тоже еще мало пожил, чтобы добровольно в Навь стремиться». Это Мороз, поверивший в силу любви Русина, стал отговаривать его от такого решения. «Ради моей снежиночки я готов на все, даже навеки остаться в Нави», — твердо возразил тот. «А что?» — повеселел Мороз. Его поманила надежда снова обрести внучку. «Были ведь уже такие случаи. Отпускали обоих. Да заканчивались они плохо», — охладил всех Велес. «Но лучше попытаться сделать да претерпеть неудачу, чем потом всю жизнь мучиться от мысли, что мог помочь, да струсил», — угрюмо заметил Русин. «Твоя правда», — согласились оба. «Парня одного отпускать нельзя. Да и не пропустят его. Я с ним пойду», — заявил Мороз. «Спорить не будем. Иду я», — спокойно объяснил Велес. Вот и такие истории могут случиться. Древние славянские мифы удивительно поэтичны и жизненны. Как отголосок этой древней легенды, мы видим ныне появление Деда Мороза и внучки на зимних праздниках. Теперь вы знаете эту историю и сможете ответить на вопрос: «А где Снегурочкина мама?» Праздник Зимнего Яра – хороший повод припомнить давние истории и заново оценить происходящее теперь. Встретим Марену Зиму до Мороза теплом семейного очага. Вот и обернутся они к нам своей лучшей стороной, сделают нашу зиму богатой на смех, шутливые снежинки и румяные щечки. С началом хорошего времени года! Автор Иванова Ирина, главный редактор издательства «Северная сказка». Больше интересных рассказов читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.